Глава 5. Плач как общение. Плач никогда не был символом слабости. С момента нашего рождения он был и остается признаком того, что мы живы. Неизвестный автор. Дети не плачут без причины, особенно младенцы. Часто плач — это единственный доступный способ донести до нас, что же им нужно. Младенцы не могут двигать ручками или ножками, чтобы бежать или сражаться, поэтому они используют голос. Мать природа создала крики ребенка такими же громкими и настойчивыми, как звуки сигнализации, чтобы мы гарантированно реагировали. Громкость младенческого плача может достигать 100-120 дБ. Нормальный разговор — это 50 дБ. Рок-концерт — 120 дБ. А реактивный самолет, звук рядом с ним, — 150 дБ. Так что дети кричат очень даже громко. Если ребенок плачет, он говорит: «Мама, папа, вы мне нужны!» Ни одно млекопитающее не проигнорирует плачущего детеныша, потому что крики ребенка — это просьба о помощи, о еде, воде, комфорте, защите, обо всем, что нужно для выживания. Во второй главе я говорила, что душевные страдания малышей отзываются в их телах. Мы можем утешить ребенка, удовлетворяя его потребности, будь то смена подгузника или поцелуй поцарапанного колена. МРТ-сканирование показывает, как эти действия создают важнейшие связи в детском мозгу. Вот почему я отвожу королевскую роль обнимашкам. Если мы обнимаем наших плачущих малюток, в их мозгу высвобождаются гормоны хорошего самочувствия, опиоиды и окситоцин, так называемые наркотики любви. В первые годы жизни их должно быть как можно больше. Умный сундучок. Если на протяжении многих лет вы раз за разом успокаиваете своего страдающего ребенка и серьезно относитесь к любому мучительному плачу, в его мозгу сформируются высокоэффективные системы реагирования. В дальнейшей жизни они помогут ему хорошо справляться со стрессом. Марго Сандерленд, психотерапевт, автор книги «Наука о методах воспитания детей». Считается, что младенцы не могут вспомнить свои самые ранние переживания. Иная точка зрения представлена в работах ведущего специалиста по памяти профессора Даниэля Шактера, а также выдающегося психиатра доктора Брюса Перри и его коллег из Академии детской травмы США. Вот что они выяснили. На уровне сознания мы, возможно, не вспомним, с чем столкнулись в первые годы жизни. Но у нас есть эмоциональные воспоминания, которые могут сохраниться на всю жизнь. Доктор Перри объясняет авторам книги «Разбитое зеркало», что даже если ребенок не выразит в словах какое-то воспоминание, сам опыт, скорее всего, сохранился. Например, если в детстве нас напугала большая собака, это может повлиять на то, как мы отреагируем, услышав собачий лай в более позднем возрасте. Мои исследования показали, что наши бессознательные воспоминания могут сильно повлиять на то, как мы воспринимаем мир и реагируем на некоторые ситуации. Умный сундучок. В первый год жизни устанавливается сила и прочность нашей самоидентификации, глубочайшее чувство «кто мы». В период от 6 месяцев до 3 лет особенно важны отзывчивость родителей и постоянная поддержка. От этого зависит, насколько мы будем эмоционально защищены в отношениях с другими людьми. Оливер Джеймс, детский клинический психолог, автор книги «Как укрепить эмоциональное здоровье». Сон и плач. Мы живем под прессом дефицита времени. Все чаще приходится приспосабливать детей к нашему расписанию. Мы скорее заставим малыша приспособиться к потребностям взрослых, чем удовлетворим его собственные. Я говорю это как работающая мама, испытавшая то же давление. Мы уже очень далеки от традиционного общества, то есть от общины с традиционным укладом жизни, а значит и от естественных потребностей детей, которые хотят, чтобы мы были рядом, брали на руки, видели их и слышали. Когда наши дети плачут по ночам, они делают это не для того, чтобы осложнить нам жизнь. Хотя именно так может показаться, если мы встаем в 6 утра, и нам нужно ответить на сотню электронных писем. Конечно, быстрого решения нет. Первые годы могут быть самыми трудными. Именно в это время родителям больше всего нужна поддержка. В традиционных общинах молодые матери могут получить ее от окружающих. К сожалению, в современном мире ребенка все чаще оставляют выплакаться одного и на долгое время. Я слышала, как при мне говорили: «Что ж, это нормально, оставить ребенка плакать». Или «Малыш притворяется». Или даже «Это нормально, уехать на неделю без них. Они ничего не помнят». Но ученые, с которыми я беседовала, утверждают обратное. Известный психотерапевт доктор Марго Сандерленд рассказала мне об одной из самых больших проблем в этой области. В прошлом развивающийся мозг ребенка признали прочной структурой, способной выдерживать любые стрессы. Теперь нейробиологи выяснили, что это заблуждение. Да, дети обладают определенной устойчивостью. Одни больше, другие меньше в зависимости от генетической предрасположенности. Однако развивающийся мозг в решающие первые годы жизни очень уязвим. Он настолько чувствителен, что напряжение, вызванное многими распространенными методами воспитания, может изменить нежную нейрохимию эмоций. Чтобы разобраться в этом вопросе, я взяла интервью у доктора Брюса Перри, американского психиатра и старшего научного сотрудника Академии детской травмы. Его работа в этой области получила широкое признание. Вот что он сказал о длительном плаче. «Среди родителей очень популярны приемы, благодаря которым младенец меньше плачет по ночам. Это модель активации стресса. Со временем она сделает ребенка менее устойчивым или даже ранимым и неуправляемым. То есть эффект будет прямо противоположным желаемому. В большинстве случаев дети становятся более уравновешенными и менее плаксивыми, если дать им чувство безопасности и удовлетворить потребности. Умный сундучок. Плачущий ребенок, даже если не получит поддержки, в конце концов замолчит. Но у такого переживания будут серьезные последствия. Мы не призываем родителей бросаться к ребенку, как только у него задрожат губки. Но продолжительный плач — совсем другое дело. В этом крике любой, кто чувствителен к чужой боли, услышит отчаянный призыв о помощи. Без соучастия такой долгий плач прекращается, если ребенок обессилел и засыпает, или же понимает, что все безнадежно, помощь не придет. Стресс от длительного плача в одиночестве может повлиять на развивающийся мозг ребенка и на всю его жизнь. Доктор Марго Сандерленд, психотерапевт, автор книги «Наука о методах воспитания детей». Возможно, вы тоже оставляли детей выплакаться, ведь вам советовали поступать именно так. Однако теперь наука позволяет взглянуть на это по-другому. Мы знаем больше. Эту информацию можно использовать с большой пользой для вас и вашего ребенка. Если мы реагируем на плач детей и вытираем слезы, то создаем в их мозгу важнейшие здоровые связи, укрепляем наши отношения, формируем привязанность, благодаря которой надеемся, что дети всегда будут с нами. Специалист по наркомании доктор Габр Мате соглашается. Многие родители не хотят оставлять детей наедине со слезами. И все же нам нередко приходится слышать: «Ребенок контролирует вашу жизнь». Все, что важно ребенку и отражает его интересы, часто бывает неудобно родителям. Для младенцев естественно плакать по ночам, и материнский инстинкт заставляет реагировать, несмотря на бессонные ночи и хроническую усталость. Ни один заботливый родитель не будет рисковать здоровьем ребенка, обращаясь к неквалифицированным врачевателям. Остерегайтесь указаний всяких инструкторов по сну. Их методы угрожают психическому благополучию детей. Габр Мате так объясняет риск. Когда малыш засыпает после долгого плача и тщетных криков о помощи, это не значит, что он освоил навык засыпания. Просто мозг отключился, чтобы избежать всепоглощающей боли и заброшенности. Это автоматический неврологический механизм. Ребенок сдается. Краткосрочная цель измученных родителей достигнута. Ее цена — ущерб долгосрочному эмоциональному развитию ребенка, который становится более уязвимым. В коре его мозга теперь закодировано неявное ощущение безразличия окружающих, заключает Габр Мате. Благодаря психотерапии мы знаем, что многое можно исправить. В первые годы жизни детей важно активно развивать их эмоциональную регуляцию. Для этого у нас будет очень много возможностей, и так мы окажем детворе огромную помощь. Своим вниманием мы покажем, что нам можно доверять, мы всегда будем рядом и обеспечим безопасность. Именно это развивает качественные связи в мозгу детей, укрепляя их эмоциональное здоровье. Эта тема часто вызывает разногласия. Мы с мужем глубоко ее изучили, и я могу поделиться нашим опытом. Мы проложили маршрут, который, полагаем, лучше всего подходит для наших детей. Метод сработал в нашей семье, и вам решать, какой будет полезен вашей. Первые годы жизни ребенка могут быть невероятно тяжелыми. Я очень хорошо помню дни, когда мои дети были совсем маленькими. Бессонные ночи и плач, заставлявший наших собственных бабуинов и ящериц вырваться, спрятаться от стресса. Помню, моя новорожденная Клеменси все плакала и плакала. Я в ярости готова была бежать, куда глаза глядят. И тогда мой муж предложил мне составить список основных потребностей младенца. В перечень вошли голод, жажда, переутомление, мокрый подгузник, холод, жар, боль. Разобравшись со списком, я поняла: единственное, что можно сделать — утешить дочурку. Какой бы пункт я ни пометила галочкой, речь все равно шла о том, чтобы помочь младенцу успокоиться. Я обнаружила, что малышке нравится, когда я держу ее у груди. Еще одно свое открытие я назвала счастливыми объятиями бегемота. Я медленно сгибала и разгибала колени, издавая успокаивающие звуки бегемота. Вам придется их загуглить. Низкое ворчание и движение моего тела утешали Клеменси. Доктор Брюс Перри объяснил мне, почему это сработало. Ритм помогает перейти от состояния тревоги к более спокойному. Это было известно тысячи лет назад в первобытных общинах. Разные племена используют пение, танцы и барабанный бой для объединения усилий, особенно в процессе исцеления. Доктор Перри описывает это как шаблонно повторяющуюся ритмичную активность, при которой задействуется ствол головного мозга. Соматосенсорные сети обеспечивают его связь с лимбическим мозгом, то есть с системой вознаграждения и мыслящей корой. Это научное объяснение фактически возвращает нас к ящерице и бабуину. В утробе матери детьми управлял мозг ящерицы. Там были все условия, которые помогают ящерице чувствовать себя в безопасности. Плод получал питание, рос при комфортной температуре, мог слышать успокаивающее биение маминого сердца и так далее. Вот почему дети так чувствительны к условиям среды. В коляске им хорошо. В слинге поближе к родительской груди еще лучше. А под напев родного голоса просто прекрасно. Методом проб и ошибок вы узнаете, что полезно для вас и ребенка. Ему помогут уснуть темнота, нормальная комфортная температура, близкий контакт, кожа к коже, если это младенец, нежные движения, покачивание, то есть все, что имитирует условия матки. Если ящерица чувствует себя защищенной, малыш будет спокоен. Детям, оставленным на ночь в отдельных комнатах, безопасность может показаться недостаточной. Древний примитивный мозг не знает, что родители спят в соседней комнате. Он просто отмечает темноту и одиночество. Мой муж говорит, что иногда чувствовал себя сапером. Выходя на цыпочках из детской, он старался не наступить на единственную скрипучую половицу, чтобы Клеменси не проснулась и не расплакалась. В конце концов, мы решили спать вместе с детьми. Это наш личный выбор, основанный на собственных знаниях и опыте. Однако ваше собственное решение остается за вами. Некоторые опасаются привить ребенку вредную, как они полагают, привычку постоянно спать в родительской постели. В ответ я могу сказать лишь одно. Мои дети теперь спят в их собственных спаленках. И произошло это само собой. Клеменси стала спать одна, когда ей было около 3 лет. Уилбур — 4. О да, возможно, для кого-то это неприемлемо. 4? Но я решила, что позволю им найти собственный путь. И спать в одной постели было легче, чем постоянно вставать по ночам. Заботясь о детях, мы помогаем их саморегуляции и самоуспокоению. В этом случае, поверьте, дети будут спать крепче. Я всегда реагирую, если они переживают стресс, то есть плачут, заявляя таким образом об эмоциональной или физической боли. Подумайте еще раз о ящерице. Представьте, что ребенок один в ночной темноте услышал громкий шум. Конечно, маленькая ящерка запаникует. А вдруг это хищник, и он меня съест? Как я объясняла во 2 главе, метафорическая ящерица может забраться на баобаб и попросить бабуина о помощи. Тогда примат нажмет пожарную кнопку, миндалевидное тело, чтобы подать сигнал и предупредить об опасности. Организм реагирует на это всплеском гормона стресса кортизола, и дети физически ощущают страх. Нужно помочь им успокоиться. Если мы будем мудрой совой ребенка, то поможем ему регулировать эмоции. Мы успокоим ящерицу и бабуина, чтобы они действовали как надо. Наша перспективная цель — поддержать развитие собственной мудрой совы малыша, чтобы в будущем он мог сам успокоить себя и меньше плакал. Подчеркну, делайте то, что, по вашему мнению, будет работать именно на вас. Возможно, вы с полной ясностью поймете причину каждого случая стрессовой реакции. Напомню, что дети просто так не плачут. Недавно я услышала английскую пословицу: «Слезы для души, что мыло для тела». В первые 5 лет жизни плач — это форма общения. Слезы говорят, что крошка находится в бедственном положении. А еще я напомню, что слезы — это стресс, покидающий тело. Прослушав 2-ю главу, вы поняли, почему стресс нужно выгонять из организма. Детей постарше, как и младенцев, можно успокоить, говоря простым языком, низким голосом с мягким тембром. Дома и на прогулке продолжайте использовать ритмично повторяющиеся звуки. Напевайте, укачивая малышей. Все это должно вернуть спокойствие маленьким ящерице и бабуину. Если дети расстроены, используйте СПУ. Скажите, что видите. Признайте, что они огорчены. Успокаивая, смягчите боль. Скажите: «О, дорогая, я вижу, что ты правда расстроена». Признайте: «Ты очень сильно переживаешь». Успокойте. «Иди ко мне. Можно мама, папа? Тебе поможет». Не говорите слишком много или слишком конкретно. Когда дети расстроены, они плохо слышат, потому что мозг ящерицы эмоционально замер. Это будет единственная реакция, если не удалось сбежать. Вашего сочувствия достаточно. Если ребенок заплакал сильнее, это хороший знак. Ему есть что выплакать, и вы обеспечили ему для этого безопасное пространство. Обсуждая методику «стоп-сопли», мы говорили о необходимости следить за языком тела. Встаньте на колени, чтобы быть с детьми вровень. Раскройте объятия. Вы должны выглядеть искренне сочувствующими, даже если причина слез кажется комичной, например, хлеб не того цвета. Скорее всего, дело не в хлебе. Возможно, вы так и не выясните настоящую причину реакции. Но вот что нужно всегда иметь в виду. В эти моменты вы можете быть мудрой совой для детей. Обнимите их своими крыльями. Так вы не только смягчаете боль, но и выстраиваете отношения между вами на всю жизнь. Первые годы трудны для всех, но особенно для одиноких родителей. Майку однажды сказали, что быть родителем-одиночкой так же тяжело, как и летчиком-истребителем во время боя. Важно, чтобы вы не чувствовали себя одинокими, и мы рассмотрим эту проблему в 14 главе. Майк. Отец о детях. Ты убаюкиваешь их колыбельной, а затем на мягких лапах леопарда крадешься из их спальни как участник спецоперации. Нужно постоянно напоминать себе, что их взгляд на мир отличается от нашего, и физиология у них другая. Когда они совсем маленькие, наиболее мощное оружие на пути к успеху — это продуманное убеждение. Иногда бывает нужен мозг, как у легенды шахмат Гарри Каспарова. Потом они становятся постарше, и теперь мой собственный базовый принцип воспитания определяет девиз специальной эскадрильи морской пехоты «Сила и хитрость». Совиные премудрости. Плач — это общение. Наша реакция на детский плач может повлиять на то, каким они увидят мир. Утешая ребенка, мы не провоцируем плаксивость, скорее наоборот.